О надежде на воскресение. Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и усопших в Иисусе Бог приведет с Ним. Здесь наперед надобно обратить внимание на то, почему апостол Павел, когда говорит о Христе, называет смерть Его смертью, а когда говорит о нашей кончине, то называет ее не смертью, а успением. Не сказал о умерших, но что, о усопших? И еще. То и усопших о Иисусе Бог приведет с Ним, а не сказал умерших. И еще. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим усопших. И здесь не сказал умерших, но во всех трех местах смерть их назвал успением. А о Христе не так. Но как? Если мы веруем, что Иисус умер, не сказал усоп, но умер. Почему же смерть Христову апостол назвал смертью, а нашу успением? Не просто, и не без цели он употребляет эти различные выражения, но имея в виду нечто мудрое и великое. Говоря о Христе, он употребил слово «смерть», чтобы показать действительность Его страданий, а о нас успение, чтобы умерить нашу скорбь. Там, где уже совершилось воскресение, Он смело употребляет слово «смерть», а там, где воскресение есть предмет надежды, употребляет слово «успение», самим названием и утешая нас, и укрепляя благие надежды. Спящий, конечно, встанет, а смерть есть не что иное, как продолжительный сон. Не говори мне, что умерший не слышит, не говорит, не видит, не чувствует, ибо таково же состояние и спящего. Если и можно сказать нечто странное, то и душа спящего как бы спит, а у умершего, напротив, бодрствует. Но умерший, скажешь, гниет и тлеет и превращается в прах и пепел. Что же из этого, возлюбленный? Поэтому самому и надобно особенно радоваться. Тот, кто хочет перестроить развалившийся и ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает этот дом и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, потому что обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. Так и Бог разрушает наше тело, намереваясь создать его вновь, и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы потом, воздвигнув его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большей славой. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу. Также, если у кого статуя испортилась от ржавчины, от времени, и многие части ее отвалились, то он, разбив ее, бросает в горнило и, тщательно переплавив, делают ее лучшую. И как разрушение такой статуи в горниле не есть уничтожение ее, но возобновление, так и смерть наших тел не есть уничтожение, но обновление их. Итак, когда ты увидишь, что тело наше как бы в горниле разлагается и тлеет, то не останавливайся на этом внешнем виде, но ожидай обновления, и этой стороной примера не довольствуйся, но простирайся умом к более важному. Ваятель, ввергая в горнило медное тело, получает оттуда статую не золотую и бессмертную, но делает ее такой уже медной. А Бог, ввергая в землю тело перстное и смертное, возвращает тебе статую золотую и бессмертную. Ибо земля, приняв тело смертное и тленное, возвращает его нетленным и бессмертным. И так, видя умершего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласным, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу и от настоящего внешнего вида. Возведи помыслы к надежде будущего. А ты по привычке при этом скорбишь и плачешь. Но не странно ли, когда ты отдашь дочь в замужество, и муж отправится с нею в далекую страну, и там будет жить счастливо, не считать этого бедствием, так как скорбь разлуки облегчается слухом о их благополучии? А здесь, когда не человек, не подобный тебе раб, но сам владыка берет к себе твоего ближнего, печалиться и сетовать? Как же, скажешь, возможно человеку не скорбеть? Я и не говорю этого. Я отвергаю не скорбь, а чрезмерность скорби. Скорбь естественна, но скорбь чрезмерная свойственна душе безрассудной, умоиступленной и слабой. Поскорби и поплачь, но не ропщи, не малодушествуй, не негодуй. Воздай благодарение взявшему и, украсив отшедшего, припроводи его к нему в светлой погребальной одежде. Если станешь роптать, то оскорбишь и умершего, и прогневаешь взявшего, и повредишь самому себе. Но если будешь благодарить, то и его украсишь, и прославишь взявшего, и сделаешь пользу самому себе. Плачь, как владыка твой плакал о Лазаре, показав нам меру, правила и пределы скорби, которых приступать не должно. Так и Павел сказал: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Скорби, — говорит он, — но не как язычник, не ожидающий воскресения, не имеющий надежды на будущую жизнь. Я стыжусь, поверьте мне, и краснею, когда вижу, как на торжище толпы женщин бесчинствуют, рвут на себе волосы, ломают руки, царапают щеки, и притом в глазах язычников. Чего не скажут они, чего не наговорят о нас? Это ли любомудрствующие о воскресении? Должно быть, они. Но дела их не согласуются с учением. На словах они рассуждают о воскресении, а на деле поступают, как не ожидающие его. Если бы они твердо убеждены были, что есть воскресение, то не делали бы этого. Если бы уверены были, что умерший отошел к лучшей жизни, то не плакали бы. Это и еще больше этого говорят неверные, слыша такой плач. Постыдимся же, образумимся и не станем делать столько вреда и себе, и видящим это. Почему, скажи мне, ты плачешь так об отшедшем? Потому ли, что он был порочен? В таком случае должно благодарить, что положен предел его порокам. Или потому, что он был честный и добрый человек? И о нем надобно радоваться, потому что скоро восхищен, прежде нежели злоба изменила разум его, и отошел в страну, где пребывает уже в безопасности, где нельзя опасаться никакой перемены. Или потому, что он был молод, и зато прославь взявшего, что скоро призвал его к лучшей жизни. Или потому, что он был стар, и за это опять благодари и прославь взявшего. Постыдись самого вида выноса. Псалмопения, молитвы, сон отцов и такое множество братий не для того, чтобы ты плакал, скорбел и роптал, но чтобы благодарил взявшего. Как призываемых к власти многие провожают с почестями, так и верующих, отходящих, все провожают с великой славой, как призванных к высшей почести. Смерть есть успокоение, освобождение от житейских трудов и забот. Итак, когда увидишь, что кто-либо из ближних отошел отсюда, не ропщи, но умились сердцем, войди в самого себя, испытай совесть, помысли, что и тебя немного после ожидает такой же конец. Вразумись и убойся, видя смерть другого, отринь всякую беспечность, рассмотри свои дела, исправь прегрешения, изменись к лучшему. Мы тем и отличаемся от неверующих, что иначе судим о вещах. Итак, мы должны благодарить Бога не только за воскресение, но и за надежду воскресения, которая может утешить сетующую душу и расположить к благодушию при разлуке с отшедшими, как имеющими воскреснуть и соединиться с нами. Если надобно скорбеть и плакать, то нужно плакать и сетовать о тех, которые живут во грехах, а не о тех, которые отошли с добродетелью. Так делает и Павел в послании к Коринфянам. Он говорит, чтобы опять, когда я приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, не сказал умерших, но которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. О таких надобно плакать. Тому же поучает и другой апостол такими словами: «Плачь над умершим, ибо свет исчез для него. Плачь и над глупым, ибо разум исчез для него. Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Если же всегда достоин плача, потерявший рассудок, то тем более не имеющий праведности и оставивший надежду на Бога. Таких людей и мы будем оплакивать. Такой плач полезен. Своими слезами мы часто исправляем их. Сетование же об умерших бесполезно и вместе вредно. Итак, не станем изменять порядка, но будем плакать только о грехе, а все прочее, и бедность, и болезнь, и преждевременную смерть, и обиду, и клевету, и какое-нибудь другое из зол, постигающих человека, все будем переносить благодушно. Эти бедствия послужат для нас поводом к получению многих венцов, если мы будем бодрствовать.